Дождь прошел, и стало слышно все, что было в отдалении, за оградами, за крышами, за домоуправлением. Из своей квартиры вышел и стою дохнуть не смея, потому что стало слышно поднебесье с подземельем. Он был человеком, свято верившим в справедливость. Криводушие, ложь, грубость встречали у него немедленный протест. Если на его глазах совершалась несправедливость, он ввязывался, не успевая подумать, какие последствия сулит это ему лично. Житейская мудрость и холодный расчет были в этом отношении вполне чужды ему. Все знают его таким по литературной работе, но это была и жизненная его черта. Мы засиделись однажды на товарищеской пирушке где-то у Кировских ворот и вышли из гостей на улицу во втором часу ночи. У подъезда стояли трое, два подвыпивших парня и молодая женщина. Она что-то сказала одному из них, и тот с размаху ударил ее по щеке. Я не успел опомниться, как Марк, растопырив костыли, раскрылетившись, как щегол, и подняв подбородок вверх, что придавало ему особенно боевое выражение, налетел на обидчика, что-то крича и яростно наступая, получил толчок в грудь и упал на панель, ломая костыли. Я кинулся на парня, и тот почел за лучшее ретироваться, тем более что к нам уже подбегали шедшие следом товарищи. Мы помогли Марку подняться и увезли его в такси. На другой день я пришел в электрический переулок и застал Марка в отчаянно скверном настроении. Сломанные костыли валялись в углу, а сам он лежал на кушетке и разглядывал географические карты в старом атласе. Покосившись на мать, он смущенно сказал мне: «Знаешь, я совсем пал духом. Скверно жить без моих подпорок. И как я ухитрился сломать их об эту проклятую решетку!» Было ясно, что он уже успел изложить дома свою версию событий. Я сбегал в ближайшую аптеку, купил Марку новые костыли и тут же подогнал ему ручку по росту. Он ожил, возликовал, сделал несколько прыжков по комнате. И когда Неонила Васильевна вышла на кухню, сказал, понизив голос: «А ведь мы их все-таки побили, а?» В последний год в качестве аспиранта ГУДЗе Марк Щеглов выступал на защитах дипломных работ официальным оппонентом. Не знаю, сохранились ли те подробные обстоятельные отзывы, какие он писал на эти работы. Выступал он умно, темпераментно, только слишком ему все нравилось. Он не умел язвительно полемизировать с дипломниками, на что по младости лет так падки были другие аспиранты, и, напротив, щепетильно отмечал всякий проблеск самостоятельной мысли, малейшую находку. Потом Гудзи пристроил его принимать зачеты, и Марк, хотя был горд этим, застеснялся, будто надел мантию не по чину. Студенты повалили к нему толпой. Спрашивал он внимательно, но зачет выставлял и за самый жалкий ответ. Видно, слишком свежо было воспоминание, как сдавал сам. Тем, кто мало его знал, он мог показаться человеком слишком мягким, созерцательным, уступчивым, но это было следствием его душевной деликатности, боязнью причинить неудобства или огорчения, показаться навязчивым. В этом было высокое уважение к личности собеседника. Его темперамент полыхал в его статьях, и он же вырывался наружу в застольном дружеском веселье, в песне, в споре. Марк Щеглов любил и хорошо знал музыку. Бетховен, Шопен, Моцарт, и не только в самых известных вещах были ему своими. На стене его комнаты висел портрет Скрябина, которому он поклонялся. Но в его отношении к музыке, в выборе жанров, не было никакого снобизма. «Что поделать?» — говорил он со вздохом. «Если мне нравится и Бетховен, и хороший джаз. Я обожаю токкату Баха, но мне нужны и песенки французского шансонье». Трудно рассказать о том, как пел он сам, но и забыть этого нельзя. Он не обладал большим голосом, а привораживать умел. Пел он русские народные песни, пел романсы, «Не искушай» и «Ночи безумные», любя разводить их на два голоса. Пел и студенческие, и самодельные, и шуточные, «Зеленые глаза», «Ночь беззвездно, думать поздно», Гитара ходила в его руках,